Из санблока Блад вышел последним, потирая пострадавший в результате процедуры тыл. Алиса, естественно, крутилась возле двери, поджидая своего избранника. — Ну как? — радостно спросила девчонка. — Сам отдался? Или дроидам тебя связывать пришлось? — Ну, подумаешь, укол. Укололся и пошел. Бодро продекламировал Блад. — И вообще, брысь отсюда. К высадке готовься. — Уже готова. Алиса поправила на боку кобуру со станером. — Дроиды с клетками возле шлюзовой камеры. — А клетки зачем? — Для животных. Это же неизвестная планета. Тут могут быть уникальные виды. Грех не воспользоваться моментом. — Станер — это хорошо, — пробормотал Блад, окидывая взглядом стройную фигурку девушки, и сглотнул слюну. Но, судя по кустикам, зверье тут тоже соответствующих размеров, так что держись рядом. Нола, передай всем, чтобы вооружились бластерами, и о приближении опасных хищников сразу сообщай. Все, кроме Сергея Павловича, уже вооружились, — успокоила его гнома. Поторапливайтесь, а то профессор возле шлюза от нетерпения уже копытом палубу роет. Алиса с капитаном двинулись к шлюзу. «До селения аборигенов далеко?» — спросил Пит. «187 километров. Правда, я не уверена, что это аборигены». Блат резко затормозил. «Издеваешься?» «Нет. Поселок возле геологического разлома, богатого залежами метрила, хорошо замаскирован в джунглях, но его сразу засекла при выходе из-под пространства». — А почему здесь приземлилась? — А ты же сам просил туда, где поменьше аборигенов, — возмутилась Нола. — Верно. — И много их здесь? — Один. — Всего один? — Всего один, — подтвердила гнома. — Больше на просканированной мной территории разумных существ не было, исключая тех, кто в поселке. Он явно не Homo sapiens, хотя и разумный, а значит, абориген. — До него далеко? — 250 метров. — Тогда он нашу посадку наверняка заметил. — Это вряд ли. Абориген, когда мы садились, в землю закапывался. Похоже, землянку себе рыл, и ему было не до нас. Он в небо не смотрел. Внезапно Нола насторожилась. — Что случилось? — спросил Блад. Состав воздуха изменился. В нем появился галлюциногенный яд. Рекомендую надеть респираторы, чтобы не поплыть. Жаль, а так хотелось подышать свежим воздухом. Искренне расстроился Блад. Они вышли к шлюзовой камере, где группа высадки, в которой вошли все члены экипажа и пассажиры, уже надевала на себя респираторы, доставленные дроидами. Нацепили на себя респираторы и Блад с Алисой. «А в респираторе ты смотришь все красивее», — мстя за подколки, похвалил подругу Блад. Девушка несколько секунд осмысливала сомнительный комплимент, а когда до нее дошло, отвесила императору хорошую затрещину. Профессор с Фиолетовым деликатно отвели в сторону глаза. А Джим, глядя на них, завистливо вздохнул. Его подруга была отсюда далеко. «На себя сначала в зеркало посмотри», — сердито буркнула девчонка. Шляпа с щегольским пером поверх респиратора действительно смотрелась классно. «Так, разминка окончена», — сообщил команде Блад. «Все на выход. Профессор Лепесткова. На зверушек не отвлекаться. Сначала дело, потом удовольствие. Окучиваем аборигена, устраиваем ему допрос с пристрастием, а потом решаем, что делать дальше. Нола, опасных хищников поблизости нет? В 40 километрах отсюда стадо каких-то монстров валит лес, пробираясь к водопою». «Нифига себе! Это какого же они размера, чтоб такие лисины валить?» «С меня!» — погладила свои призрачные крутые бедра гнома. — В смысле, размером с наш корабль? — ахнул капитан. — Ага. — Ух. Так, господа зоологи, клетки мы с собой не берем. Местные зверушки все равно туда не влезут. Нола, если эти милые создания пойдут в нашу сторону, немедленно дай знать. Мне что-то не хочется попасться им на зуб. — Главное, не попадите им под копыта, — посоветовала Нола. — Они травоядные. А вот зверушки поменьше, 30 метров в холке, вас действительно могут попробовать на зуб. Впрочем, такие козявки их вряд ли заинтересуют. Они за этими гигантами охотятся. Стаи вокруг стада шныряют. Детенышей слабых и отставших ищут. Так, что-то мне уже не нравится эта планета. Надо в темпе вальса сделать здесь все дела и свалить отсюда, от греха подальше. Если эти зверушки окажутся совсем близко, вали их нахрен, но так, чтобы нас с орбиты не заметили. Наверняка у работяг Алонзо в космосе есть зонды. Блад посмотрел на Алису, профессора, перевел взгляд на Фиолетового. А ведь я дурак. По кораблю белокурый призрак бродит, непонятно что высматривая. По лесу зверушки, величиной с корабль. Планы меняются, господа. На контакт с аборигеном идет боевая группа. Я, Джим и Гиви. Что? Подпрыгнула Алиса. Попробуй только возразить. И возражу. Так, продолжим воспитание. Бегом на кухню сковородки драить. Нола, проследи, чтоб дроидов к этому делу не подключала. Потом доложишь. Фиолетовый, за безопасность пассажиров на корабле отвечаешь головой. А ты, Нола, своими программными чакрами. Сказано это было таким жестким тоном, что все поняли. Шутки кончились, и оспаривать решение капитана не имеет смысла. Лепесткова сорвала с себя респиратор, грохнула его в сердцах об пол и, сердито фыркнув, удалилась. «Алиса, ну что ты как ребенок?» — засеменил за ней расстроенный, не меньше дочки профессор. «Капитан, как и положено, заботится о нашей безопасности». Фиолетовый задумчиво посмотрел на Блада, снял респиратор и пошел в салет за пассажирами. Люк распахнулся, и лавина звуков обрушилась на контактеров. Сельва Лимба жужжала, щебетала, рычала и квакала на все голоса. Антигравитационная платформа опустилась вниз, и группа контакта спрыгнула на землю. Ноги сразу погрузились по щиколотку в мягкий пружинищий мох. Во все стороны рванули в рассыпную насекомые размером с приличную крысу. В этом мире все явно страдало гигантизмом. Влад осмотрелся и невольно подивился точности бортового компьютера, сумевшего ювелирно посадить громадину корабля меж стволов гигантских деревьев, лишь слегка повредив их кроны, сквозь которые кое-где просматривались клочки неба, затянутые пеленой облаков. «Однако влажность здесь», — появился Блад, вытирая пальцами мгновенно покрывшийся мелкими бисеринками пота лоб. — Нола, дай направление на аборигена. — Зюй-зюй-твест, — доложила гнома, появляясь перед Бладом. — Ты дурку-то не гони, ты мне пальчиком покажи. Нола, радостно хихикнув, дала направление, ткнув пальцем в просвет между стволами двух гигантских деревьев, корни которых вздымались над землей, образуя причудливые арки. Блад выдернул из ножен шпагу, активировал ее в режим джедайского меча и решительно двинулся вперед. Вооруженные бластерами Гиви с Джимом, настороженно озираясь, пошли за ним, благоразумно стараясь ступать след в след, так как там было гораздо меньше уже распуганных Бладом насекомых. К счастью, те не нападали. Более того, ползающие, прыгающие, летающие твари шарахались от них и улепетывали, стремясь оказаться как можно дальше от подозрительных двуногих зверей. Похоже, местную фауну отпугивал чуждый запах пришельцев, что контактерам было на руку.